Станислав Рассадин. «Самоубийцы. Повесть о том, как мы жили и что читали». Издательство «Текст». Москва. 2007 год. Читает Саша Жукова. Доведение лица до самоубийства или покушение на самоубийство путем жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего наказывается. Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 110. От автора. Предупреждение. Как нетрудно понять по названию книги, в ней будет сказано немало горького, наверняка и резкого. Вот только хотелось бы, чтобы эту неизбежную резкость читатель не принял за холодность некоего приговора, как водится, окончательного, безапелляционного. Надеюсь, что я далек от категоричности, которая есть синоним самоуверенности. Больше того, признаться, немногое раздражает меня в такой же степени, как выражение «гамбургский счет». Вернее, то, как часто и самодовольно оно произносится. Стоит любому невежде сказать «давайте судить по гамбургскому счету». И вот само его невежество вроде уже осенено высотой неподкупных критериев. Не говорю уже о том, что сегодня – когда рыночность текущей словесности приняла примитивно-вульгарный характер, когда идет, по выражению Евтушенко, макдональдизация культуры, и чем уродливее словцо, тем точнее оно выражает суть. Сегодня уместнее говорить не гамбургский, а гамбургерский счет. Но и при своем появлении еще в 20-е годы термин, ныне такой расхожий, был очень мало похож на некую сверхобъективную меру. Кто позабыл, это талантливое изобретение Виктора Шкловского. Гамбургский счет – чрезвычайно важное понятие. Все борцы, когда борются – жулят и ложатся на лопатки по приказанию антрепренера. Раз в году в гамбургском трактире собираются борцы. Они борются при закрытых дверях и завешенных окнах. Долго, некрасиво и тяжело. Здесь устанавливаются истинные классы борцов, чтобы не схалтуриться. Гамбургский счет необходим в литературе. По гамбургскому счету Серафимовича и Вересаева нет. Они не доезжают до города. В Гамбурге Булгакову ковра, Бабель легковес, Горький сомнителен, часто не в форме. Хлебников был чемпион. Остроумно, начиная с самой выдумки насчет Гамбурга, где будто бы устанавливается истинный класс борцов. И, может быть, парадоксалист Шкловский лукаво дает понять, что это именно выдумка и условность. Во всяком случае, тут перекличка с Гоголем, вернее, с безумной фантазией его Поприщина. Луна ведь обыкновенно делается в Гамбурге, и прескверно делается. Делает ее хромой бочар, и видно, что дурак никакого понятия не имеет о Луне. Впрочем, когда изобретатель знаменитого счета начинает определять собственные литературные пристрастия, здесь он уж точно не шутит. Значит ли это, что он безусловно прав? Серафимович и Вересаев. тут возразить трудно, хотя последний в литературе остался-таки, пусть не как прозаик, но как автор мозаики Пушкин в жизни. Горький, что он часто не в форме, разумеется, правда, но ведь можно спросить, а когда в форме, когда предстает авторам замечательно пьесы «На дне» или пронзительного рассказа о беззаветной любви. Бабель, как понимать легковес, как констанцию очевидного того, что он мастер новеллы, то бишь малой формы. Наконец, Булгаков. И тут уже просто не о чем говорить. Тут Виктор Борисович нисколько не прозорливее своего друга Владимира Владимировича, который в комедии «Клуб» представил разговор, будто бы состоявшийся в 1978 году. «Товарищ профессор, опять пойдет буза. Товарищ Березкина, вы стали жить воспоминаниями и заговорили непонятным языком. Сплошной словарь умерших слов. Что такое буза?» Ищет в словаре. Буза, буза, буза, бюрократизм, богоискательство, бублики, богема, Булгаков. Хотя Булгаков к этой поре как раз уже 10 лет будоражил публику «Мастером и Маргаритой». Занятно, что и причина, по какой один сделал вид, будто уверен в исчезновении Булгакова из памяти потомков, а другой даже не допустил автора «Белой гвардии» и «Роковых яиц» к соревнованию со своим любимым Хлебниковым, эта причина, по сути, одна и субъективнейшая. Маяковский тот неустанно сражался с белогвардейцем и традиционалистом. Понятия для него тождественны. А Шкловский был попросту лично и смертельно обижен. Только слепой мог не догадаться, что именно он стал прототипом персонажа «Белой гвардии», литератора Шполянского, изображенного весьма иронично. Аукались не одни лишь фамилии. Некоторые подробности биографии Шкловского оказались почти буквально воспроизведены. Вот и все. И где же она, непререкаемость гамбургского счета, доступного только суровым жрецам, профессионалам словесности? Между прочим, не так уж я иронизирую. Можно ли отнять у Шкловского человеческое право обижаться, когда обижают? Впрочем, все же иное дело — вносить обиду в литературные счеты. Никакие, конечно, не гамбургские. Разве не естествен и полемический напор Маяковского, революционера-авангардиста? Это еще недоносы, которые вскоре начнет поставлять властям на Булгакова Всеволод Вишневский, при том, что, правду сказать, есть тут опасная близость. Субъективно словом неизбежно, лишь бы не превращать ее в некий верховный и окончательный суд, будь он талантливо выдуманным, гамбургским или реальным, партийным, сталинско-ждановским, брежневско-сусловским. От своих субъективных пристрастий не сможет и не захочет уйти и автор этой книги. Невозможное невозможно. И уже то, что за 40 лет, который я проторчал в литературной среде, мне довелось близко узнать примечательных людей эпохи, Чуковского, Маршака, Надежду Яковлевну Мандельштам, Галича, Окуджаву, Самойлова, Липкина —